Кабинет старшего компаньона находился во втором этаже. Мистер Сэтлайт встретил Сомса словами: «Как поживаете, мистер Форсайт? Мы с вами не встречались со времени процесса Боббина против Люс. Кажется, это было в 1900 году». «В 1899-м», — сказал Сомс. «Вы выступали от дороги». Мистер Сэтлайт жестом пригласил его сесть. Сомс сел и взглянул на фигуру у камина. Хм, длинные губы, длинные ресницы, длинный подбородок. Человек, равный ему по калибру, культуре и честности. Хитрить с ним нечего. «Глупейшее дело», — сказал он. «Как бы нам его уладить?» Мистер Сэтлайт нахмурился. «Это зависит от того, что вы имеете предложить, мистер Форсайт. Моей клиентке было нанесено серьезное оскорбление». Сомс кисло улыбнулся. «Она сама начала». «И на что она ссылается?» «На частные письма, которые моя дочь в порыве гнева написала своим друзьям. Я удивляюсь, что такая солидная фирма, как ваша...» Мистер Сэтлайт улыбнулся. «Не утруждайте себя комплиментами по адресу моей фирмы. Я также удивляюсь, что вы выступаете от имени вашей дочери. Вряд ли вы можете отнестись к делу беспристрастно. Или вы хотите сообщить, что она готова принести извинения?» «Мне кажется, это следует сделать не ей, а вашей клиентке», — сказал Сомс. «Если вы стоите на такой точке зрения, то, пожалуй, не имеет смысла продолжать разговор». Сомс пристально на него посмотрел и сказал: «Как вы докажете, что она оскорблена? Она вращается в очень легкомысленном обществе». Мистер Сэтлайт улыбался по-прежнему. «Я слышал, что она собирается выйти замуж за сэра Александра Макгауна», — сказал Сомс. Мистер Сэтлайт сжал губы. «Право же, мистер Форсайт, если вы готовы принести извинения и уплатить приличную сумму, то мы сумеем сговориться. В противном случае вы, как человек разумный, — перебил Сомс, — понимаете, что такие скандалы ничего, кроме неприятностей и расходов, за собой не влекут. Я готов заплатить 1000 фунтов, но об извинении не может быть и речи. На 1500 мы бы пошли, но необходимы извинения в письменной форме». Сомс молчал, переживая всю несправедливость происходящего. 1500! Чудовищно! И все-таки он заплатил бы, только бы избавить Флёр от судебного процесса. Но унижение... На это она ни за что не пойдет. И хорошо сделает. Он встал. «Слушайте, мистер Сэтлайт, если вы доведете дело до суда, вам придется столкнуться с непредвиденными затруднениями. Но вся эта история столь неприятна, что я готов уплатить деньги, хотя очень сомневаюсь, чтобы по суду мне пришлось уплатить хотя бы один пенни. Что касается извинения, то можно пойти на компромисс». И чего он улыбается? «Написать в таком роде: мы обе сожалеем, что дурно отзывались друг о друге, и пусть обе стороны подпишутся». Мистер Сэтлайт погладил подбородок. «Я сообщу моей клиентке о вашем предложении. Я не меньше вашего желаю уладить это дело, не потому что боюсь за его исход». «Ну еще бы», — подумал Сомс. «Но потому что в таких процессах, как вы говорите, назидательного мало». Он протянул руку. Сомс холодно пожал ее. «Вы понимаете, что я совершенно объективен», — сказал он и вышел. «Возьмет», — думал он. «Отдать этой мерзавке 1500 фунтов только за то, что ее раз в жизни назвали, как она того заслуживает. И улики он собирал зря». На мгновение ему стало досадно, что он так любит Флёр. Право, даже глупо. Потом сердце его дрогнуло от радости. Слава богу, он все уладил. Рождество было не за горами, поэтому Сомс не придавал значения тому, что Сэтлайт ему не отвечает. Флёр и Майкл уехали в Липпинг-Холл с 9-м и 11-м баронетами, а у Сомса и Аннет гостила Уинифрид с кардиганами. Только 6 января от мистеров Сэтлайта и Старка пришло письмо. «Уважаемый сэр, ваше предложение было передано нашей клиентке, которая уполномочила нас сообщить вам, что она согласна принять сумму в 1500 фунтов и извинения, подписанные вашей клиенткой. Извинение должно быть написано по прилагаемому образцу. Остаемся искренне вам преданные, Сэтлайт и Старк». Сомс взял образец и прочел. «Я, миссис Майкл Монт, беру назад слова, сказанные мною о мисс Марджери Феррер в письмах моих от 4 октября прошлого года, написанных миссис Ральф Пинрин и миссис Эдуард Молтис, и приношу извинения в том, что они были написаны. Подпись». Сомс встал, с силой отодвинув обеденный стол. «Что с тобой, Сомс?» — сказала Аннет. «Опять сломал вставную челюсть? Нельзя так неосторожно есть». «Читай!» Аннет прочла. «И ты хотел дать этой женщине 1500 фунтов? Да ты с ума сошел, Сомс! Я бы ей 1500 пенсов не дала. Ты ей заплатишь, а она расскажет всем своим друзьям. Это все равно, что 1500 раз просить прощения. Право, я удивляюсь, Сомс. Делец, умный человек. Неужели ты так плохо знаешь свет?» Сомс покраснел. Это было так по-французски и в то же время так верно по существу. Он подошел к окну. «Французы. Они не допускают компромиссов и знают цену деньгам». «Как бы то ни было, а с этим покончено», — сказал он. «Флёр не подпишет, а я возьму назад свое предложение». «Надеюсь. Флёр не глупа, а на суде она будет очень эффектна. Эта женщина пожалеет, что родилась на свет. Почему ты не приставишь к ней сыщика, который бы за ней следил? С такими особами церемониться нечего». В минуту слабости Сомс рассказал Аннет о книге и пьесе. Он чувствовал потребность с кем-нибудь поделиться, а с Флёр и Майклом нельзя было об этом говорить. Он даже дал ей шпанскую мушку, сказав: «Читать не советую, написано во французском стиле». Аннет вернула книгу через 2 дня и заявила: «Какой же это французский стиль? Это просто отвратительно. Вы, англичане, так грубы. Книга не остроумная, а просто грязная. Серьезная грязная книга. Что может быть хуже? Ты слишком старомоден, Сомс. Почему ты говоришь, что это французский стиль?» Сомс и сам не знал, почему он это сказал. «Во всяком случае, она издана не в Англии», — пробормотал он и вышел из комнаты, преследуемый как жужжанием словами. «Брюссель, Брюссель! Это Брюссель ты называешь?» Самая обидчивая нация эти французы. Однако ее совет пригласить сыщика запал ему в голову. К чему щепетильность, когда все зависит от того, чтобы напугать эту женщину? И, приехав в Лондон, он заглянул в некое учреждение, не к мистеру Полтиду, а в другое, и поручил там выяснить прошлое, настоящее и будущее Марджери Феррер. Фирме Сэтлайт и Старк он написал на бланке своей конторы короткий и решительный ответ. 6 января 1925 года. «Уважаемые сэры, узнав из вашего письма от 5 сего месяца, что ваша клиентка отклонила мое предложение, сделанное, как вам известно, совершенно беспристрастно, беру его назад, ин тото, в целом, преданный вам Сомс Форсайт». «Они пожалеют. Наверняка пожалеют». И он вперил взор в слова «ин тото». Почему-то они показались ему забавными. «Ин тото! В целом!» А теперь посмотрим прямодушного.